Беспрерывным сплошным потоком лились ее лучи, и как тончайшие серебряные струны соединялись с блестевшими ледяными полями. На отдых мы остановились только в 34 километрах от мыса Серпа и Молота. Мороз забирался в спальные мешки и несколько раз будил нас. К утру он превратил в замерзшие комки отсыревшие рукавицы и капюшоны. Прежде чем надеть их, надо было оттаять их около примуса и размять. Для нас это было уже обычным занятием, маленькой бытовой деталью в санном путешествии. День был таким же ясным. Мороз удерживался. Шли опять против зари. Снова теряли и разыскивали друг друга. Это заметно удлинило путь. На 46-м километре от ночлега прибыли на базу, проделав таким образом 156 километров за 48 часов. Запасы нашего склада на Северной Земле увеличились еще на 350 килограммов пемикана. А память запечатлела три чудесных перехода, еще более приблизивших нас к выполнению задач экспедиции.